которые строили кислые физиономии, стоило только попросить полную, без лишней цены, кружку пива. Обстановка здесь не располагала. В этом-то и была вся беда. Атилио Присутти, более известный как Пушок, запустил правую пятерню в свои густые кудри морковного цвета и с трудом протащил ее до затылка. Затем подкрутил каштановые усы и взглянул на свое веснушчатое лицо в настенном зеркале. Очевидно, неудовлетворенный, он вынул из кармашка пиджака синюю расческу и, помогая себе обеими руками, привел в порядок шевелюру. Заразившись его аккуратностью, двое друзей Пушка тоже принялись поправлять прически. «Это кафе для пижонов», — повторил Пушок. «Кому еще придет в голову устраивать проводы в таком месте?» «А мороженое здесь хорошее», — сказала Нелли, стряхивая с лацкана Пушка перхоть. «Почему ты надел синий костюм, Атилио? От одного его вида меня в жар бросает, честное слово». «Если бы я положил его в чемодан, он весь смялся бы», — ответил Пушок. «Я бы скинул пиджак, но тут как-то неудобно. А ведь могли бы собраться в баре на Ньята, там уютнее». «Помолчите, Атилио», — сказала Неллина мать. «После того, что случилось в воскресенье, я не хочу слышать ни о каких проводах. Боже мой, как только вспомню». «Да ничего и не случилось, Донья Пеппа», — сказал Пушок. Синьора Присутти сурово посмотрела на сына. «Как это ничего не случилось?» — сказала она. «Ах, Донья Пеппа, уже эти дети! По-твоему, ничего не было? А твой отец в постели с вывернутой лопаткой и вывихнутой ногой?» «Подумаешь», — сказал Пушок, — «да старик посильнее паровоза». «А что все-таки случилось?» — спросил один из друзей. «Разве вы не были с нами в воскресенье?» «А ты и не помнишь, что нас не было. Я тренировался перед боем. Когда тренируешься, никаких праздников». «Да я тебе говорил, ты вспомни». «Вот сейчас вспомнил», — сказал Пушок. «Ты много потерял, Русита». «А что, был несчастный случай?» «Еще какой! Старик свалился с крыши во двор и чуть не убился насмерть. Но и суматоха поднялась». «Настоящий несчастный случай», — сказала синьора Присутти. «Расскажи, Атилио, а то у меня, только вспомню, мурашки по всему телу». «Бедная Донья Пеппа», — сказала Нелли. «Бедняжка», — повторила Неллина мать. «Да ничего там не было», — сказал Пушок. «Просто собралась наша компания, чтобы проводить Нелли и меня. Старуха испекла отменный пирог, а ребята принесли пиво и бисквитов. Мы здорово устроились на плоской крыше. Я с одним пареньком натянул тент, приволокли проигрыватель. Всего было вдосталь. А собралось нас не меньше 30 человек». «Больше», — возразила Нелли. «Я считала, почти 40. Помню, жаркого едва хватило. В общем, мы там отлично обосновались, не то что здесь, в этом мебельном складе. Старик уселся во главе стола, рядом с ним рапа и судоверфий. Ты знаешь, как мой старикан любит заложить за воротник. Погляди, какую рожу корчит старуха. Что, неправда? Скажи. Да что в этом плохого? Одно помню, когда подали бананы, все мы здорово навеселе были, а старик пуще всех. Он так заливался, мамма миа! И вот тут-то взбрело ему в голову провозгласить тост за наше путешествие. Поднялся он с кружкой в руке, и только собрался было разинуть рот, как на него напал кашель, да такой, что он попятился назад и полетел кубарем во двор. Но и грохот учинил. Бедный старик, точно мешок с кукурузой. Ей-богу!» «Бедный Дон Пипа», — сказал Русита, пока синьора Присутти доставала из сумочки платок. «Ну что ж вы, Атилио, свою маму довели до слез», — сказала Неллина мать. «Не плачьте, Донни Русита, в конце концов ничего страшного не случилось». «Конечно», — сказал Пушок, — «ты бы чья только видел, какая кутерьма поднялась. Мы все бросились вниз, Я был уверен, что старик свернул себе шею.